Из лирики Ваганту. В переводе Вагинбурга. Я с тобою, ты со мной, жизнью станем жить одной. Заперта в моем ты сердце, потерял я ключ от дверцы. Так что помни, хошь не хошь, а на волю не уйдешь. В утренней ране почудилось мне, сторож запел на зубчатой стене. Слышишь, дружок? Утро уже протрубило в рожок, тарарара. Значит, пришло расставание, пора, милый ты мой. Ночь от недобрых завистливых глаз, словно сообщница прятала нас, путала тьмой. Горькие слезы заслали мой взор, хмурое утро крадется, как вор, ночи во след. Проклято будь наступление дня, время уводит тебя и меня, серый рассвет.